Глава 11. Катя. «Слушай анекдот». Карим толкает меня в бок локтем. Бородатый, правда, но смешной. В общем, приходит как-то дед на прием к врачу. «На что жалуетесь?» — спрашивает доктор. «На сердце. На одну влезу нормально, на вторую начинаю задыхаться, на третью уже не могу». «Ну вы, папаша, герой. Я на 30 лет вас моложе, но меня только на одну хватает». «Вы про что, доктор?» «Про женщин». «А я про ступеньки». Я смотрю на Карима несколько мгновений, а потом, не выдерживаю, взрываюсь хохотом. «Хватит, Карим, я больше не могу». И тут, краем глаза, я замечаю пышное желтое платье. Никто в этой беседке не пришел в желтом наряде. Поэтому невесту моего бывшего мне удается определить фактически мгновенно. Я обрываю смех и жду, когда пачка безе проплывет мимо. Увы, Соня Гусева проплывать мимо не планирует. Вместо этого она подхватывает бокал вишневого сока со льдом с подноса и метит прямиком за наш столик. Карим изумленно зависает, а я, конечно, настораживаюсь. Что нужно этой девице? Ослепительно улыбаясь, дочь прокурора стреляет в меня хищным взглядом. «Добрый вечер!» «И вам не хворать!» — подмигивает ей Карим. «Креветку?» «Ах, нет, спасибо. Я совсем не за этим сюда пришла», — капризно качает головой Соня. Я воинственно приподнимаю бровь. «А зачем же тогда?» — интересуюсь холодно. «Конечно, я догадываюсь, почему она здесь, и считаю, что этот поступок совсем нелогичен». Соня подается ко мне, и ее губы изгибаются в хищном оскале. «Некоторые женщины думают, что им все дозволено. Да-да, это я про вас, Катя. Но хочу предупредить, не вздумайте даже пытаться снова вешаться на моего будущего мужа. Ваш поезд ушел. Запомните, мужчины не любят стареющих женщин, которые липнут к ним из отчаяния. Уясните раз и навсегда. Ян мой. Вам рядом с ним места нет». Карим осторожно откладывает креветку обратно на блюдо и произносит громкое «кхм-кхм». Я изумленно распахиваю глаза. «Это я-то, стареющая женщина, которая липнет ко всем из отчаяния? Не иначе, как моя бывшая свекровушка науськала юную невесту». Я вижу, как к нашему столу торопится Бестужев. И в груди вспыхивает яростное желание ответить дерзкой юной кобыле еще до того, как он подхватит ее под руки и отведет обратно в стойло. Я подаюсь вперед, так близко, что между нашими лицами почти не остается свободного места. «Слушай сюда, девочка», — начинаю жестко, но продолжить не успеваю. Соня подхватывает со стола свой бокал с вишневым соком и с силой плескает его мне в лицо. Мой отчаянный вскрик прокатывается по беседке и приковывает к себе взгляды всех без исключения. Колотый лед сыплется мне в декольте, а ужасные красные пятна безжалостно расползаются по груди, уничтожая белую ткань. «Ой, простите!» — прикрыв рот ладонью, громко произносит Соня. «Сама не знаю, как так произошло. Я порой становлюсь такой неуклюжей». Глаза жжет, но я слышу, как подскакивает со стула Карим, слышу возмущенную ругань Яна и понимаю, что вечер испорчен. Я срываюсь с места, сгорая от стыда со всех ног, бегу в дамскую комнату, чтобы спрятаться от любопытных глаз. «Черт, черт, черт!» Я в отчаянии бью кулаком по раковине и пытаюсь отмыть хотя бы лицо, потому что тушь очень некрасиво потекла, обеспечив мне черные круги под глазами. Изнутри меня взрывает ярость. О, я недооценила сучку. Она на глазах у всех унизила меня, испортив макияж и платье. А я... Все, что я могла, это сбежать, спрятаться. Нет, это невыносимо, немыслимо. Чтобы дочь старшего офицера пряталась от маленькой, подлой, похожей на пирожное безе стервы? Взгляд падает на декольте, и от бессилия мне хочется плакать. Бурые разводы от сока слишком сильно испортили платье. Оно насквозь промокло до самого пояса и некрасиво прилипло к груди. Какой позор! Первый раз вышла в люди после возвращения, и такой конфуз. Конечно, мне придется отправиться домой, чтобы не разжигать еще больше любопытства окружающих. Кто-то громко стучит в дверь дамской комнаты. «Катя!» — слышу голос Бестужева. «Катя, открой!» «Убирайся к своей невесте, Ян!» — выкрикиваю зло. «Открой! Я принес тебе свой пиджак!» Я хочу выкрикнуть что-нибудь обидное, но потом в голове всплывают слова юной мадам Безе о том, что Ян только ее. И что-то вспыхивает нехорошим огоньком внутри. «Только твой, говоришь?» Подмигиваю своему испорченному макияжу в зеркале и отпираю дверь. Бестужев вваливается внутрь. В его глазах досада. «Прости, пожалуйста, Катя. Прости Соню за эту глупость. Я и подумать не мог, что она такое вытворит». Бережно накидывая мне на плечи легкий летний пиджак из хлопка, сокрушается он. Его прикосновения к моим плечам наполнены нежностью, а я пронизываю его холодным взглядом. «Ты говоришь, что хочешь, чтобы я простила твою глупую невесту за испорченное платье?» — уточняю колко. «Конечно, я хочу сгладить глупое недоразумение», — в отчаянии разводит руками бывший муж. «Тогда оставь ее с папашей наслаждаться банкетом, а меня выведи отсюда в своем пиджаке и на глазах у всех отвези домой. Слабо?» С вызовом смотрю ему в глаза. Ян перехватывает мой взгляд, пронизывает таким же полным вызова и вдруг резко притягивает меня к себе. Скользит откровенным взором по моему бледному лицу и останавливается на моих губах. Он так близко, что я ощущаю тепло его тела и чувствую аромат его мужских духов с примесью коньяка. Меня окатывает ворохом колючих мурашек. Дыхание сбивается. Мозг мгновенно отключается. Так было раньше, и спустя 5 лет ничего не изменилось. Мы не спускаем глаз друг с друга. Против воли мои губы приоткрываются, и я подаюсь ему навстречу. Громкий стук в дверь подобен раскату грома. «Ян! Ян, ты здесь?» — слышен противный голос Сони.